Простое решение. Отец пришел проведать сынишку. Мальчик жил с мамой отдельно от отца. В свое время этот мужчина не хотел жениться. И женщина неровня ему, и родители были против. Да и не было глубоких чувств. Одним словом, никаких перспектив у этого брака. Можно сказать, случайные отношения. Так он думал. Ну вот ребеночек родился, и надо помогать. Он же порядочный. Так он думал. Навещал, приносил игрушки и фрукты два раза в месяц по воскресеньям. А мама мальчика ни на что не рассчитывала. Она все понимала и благодарна была, что мужчина дает приличную сумму, зарабатывал он хорошо семейный бизнес. Навещал сына, приносил дорогие игрушки, интересовался здоровьем ребенка, планами, спрашивал, чем помочь, оплачивал съемную квартиру. Лера была благодарна и большего не требовала. Наоборот, радовалась, что так хорошо относится Никита к малышу. Простая, спокойная молодая женщина, обычная. Не пара Никите. Она и сама это отлично понимала. Родителей нет давно, работала в маникюрном салоне, влюбилась, бывает. Она прекрасно справляется и ни о чем не просит, все есть спасибо. Никита сидел на диване и задавал вопросы о малыше и о том, что еще надо оплатить. А двухлетний Игорек смирно сидел рядом с папой, гладил его своей детской ручкой, слушал разговор, не мешал. Тихий такой мальчик, послушный. Никита сказал, что не успел пообедать, просто к слову. Он собирался на ужин в коттедж к родителям. Торопился. А Игорек побежал на кухню и принес печенье. «Кушай, папочка!» И еще побежал, принес машинку. «Играй, папочка! Не уходи, кушай, играй, пожалуйста!» Малыш стоял перед отцом и протягивал еду. Маленький такой, светленький, добрый, беззащитный. И отдавал все, что у него есть, только чтобы папа не уходил. Игорек смотрел голубыми глазками и ничего не просил. Давал. У Никиты в груди стало так горячо и больно, он словно очнулся. Смотрел на своего Игорька, который рос без него. В рубашечке с зайчиком стоит его малыш, протягивает печенье, яблочко, а он, отец, должен идти. Как такое произошло? Куда идти от своего ребенка? Лера даже испугалась. Никита покраснел, побледнел, взял печенье растерянно, как во сне. Глаз не сводил с Игорька, со своего мальчика. Он словно впервые увидел сына и ощутил любовь. Настоящую любовь, которую мать чувствует сразу, иногда еще до рождения ребенка. А отец может ощутить вот так, внезапно, как солнечный удар. И Никита никуда не пошел, остался. Куда идти? Ведь здесь его дом. Где сын, там и дом, семья. Вот его ребенок, вот его жена. Куда идти и зачем? Он спросил у Леры, согласна ли она замуж выйти и можно ли остаться. А потом они всей семьей переехали в квартиру к Никите и стали там жить очень счастливо. Это все оказалось очень просто, как и должно быть. Жена, сынок, семья. А дедушка с бабушкой теперь умоляют привозить Игорька к ним в дом. Требуют даже. Давят, хитрят, заманивают. И узнают насчет элитных учебных заведений для элитных детей. Такая уж у них любовь. И такие уж они элитные люди. Но любят. Каждый ведь любит, как умеет. А Игорек любит всех. И угощает бабушку с дедушкой конфетами, дает им игрушки, целует и обнимает. Есть очень простые решения, совершенно обычные. Но их почему-то не принимают, усложняют, создают препятствия, лгут себе, ищут лучшее. Но лучшее — это простое. Любовь, семья, дети, жена и муж, дом, в котором мы должны жить вместе, простое счастье, которое так просто потерять, если не примешь простое решение.